Мартин Лютер Кинг. Мартин Лютер Кинг-младший родился в 1929 году в Атланте, штат Джорджия, в семье священника Мартина Лютера Кинга. В 1947 году решил пойти по стопам отца и стать баптистским проповедником. Летом того же года отслужил первую мессу в церкви своего отца. В 1948 году принял сан священника и получил степень бакалавра социологии в Мурхаус-колледже. Событие, которое, как считается, стало толчком к началу борьбы Кинга за гражданские права, произошло в 1955 году. Роза Паркс, чернокожая швея, вошла в автобус в Монтгомери и заняла место в секции, предназначенной для белых. Когда водитель попросил ее пересесть на сиденье для черных, в соответствии с действующим в штате Алабама законом о сегрегации, та отказалась и была арестована. Вскоре после этого Кинг, который служил в Монтгомери пастором, организовал бойкот городских автобусных линий. После года с небольшим размышлений и консультаций Верховный суд постановил, что закон о сегрегации в Монтгомери противоречит Конституции и вынес решение об унификации мест в автобусах города. 14 октября 1964 года Мартину Лютеру Кингу была вручена Нобелевская премия мира в знак признания его плодотворной борьбы за гражданские права. 4 года спустя, 4 апреля 1968 года, Мартина Лютера Кинга сразила пуля снайпера, когда он стоял на балконе гостиницы «Лорен» в Мемфисе, где должен был возглавить марш протеста в поддержку бастующих мусорщиков. Восстание — это язык тех, кого отказываются выслушать. Принимающий зло без сопротивления становится его пособником. Вера делает первый шаг, даже когда вы не видите целую лестницу. Мысли не облагаются пошлиной. Все, что мы видим, является тенью, брошенной тем, что мы не видим. Даже если я научу надеяться хоть одного человека, я жил не напрасно. Музыка — лучшее утешение для опечаленного человека. В конце мы будем помнить не слова наших врагов, но тишину наших друзей. Если не можешь лететь — беги. Не можешь бежать — иди. Не можешь идти — ползи. Что бы ты ни делал, ты должен двигаться вперед. Самый важный вопрос жизни — что вы делаете для других? Я решил пройти по жизни с любовью. Ненависть — слишком тяжелое бремя. Любовь — это единственная сила, способная превратить любого врага в друга. Мы должны построить плотины храбрости, чтобы сдержать наводнение страха. Если мне скажут, что завтра наступит конец света, то еще сегодня я посадил бы дерево. В мире нет ничего более опасного, чем искреннее невежество и добросовестная глупость. Силы ненависти мы должны встретить силой любви. Вера подобна свету, всегда должна быть простой и прямой. Человек не может поехать на вашей спине, если она не согнута. Чем меньше слов, тем лучше молитва. Никогда не уступайте искушению горечи. Я обращаюсь ко дню, когда люди не будут оценены по цвету их кожи, но содержанием их характера. По свидетельству и опыту всех благочестивых людей, самый большой соблазн — не иметь никаких соблазнов. Никто не должен покидать своего ближнего, когда тот в беде. Каждый обязан помочь и поддержать своего ближнего, если хочет, чтобы ему самому помогли в несчастье. Свобода никогда не дается угнетателям добровольно. Она должна быть потребована угнетаемыми. Люди ненавидят друг друга, потому что они боятся друг друга. Боятся, потому что ничего друг про друга не знают. Не знают, потому что не общаются. Они могут общаться, потому что разделены.